Жар последней любви. Иван Бецкой. Царедворец и просветитель. Весной 1776 года 17-летняя Глафира Алымова с нетерпением ждала предложения руки и сердца от пылко влюбленного в нее обожателя, которому шел от роду 71 год. Да, все было именно так. Казалось, богиня судьбы не поскупилась на хитрости и уловки, чтобы свести эти две столь разные человеческие жизни вместе, а затем устроить настоящую драму любви и ненависти, счастья и страданий. Иван Иванович Бецкой занимал особое место при дворе Екатерины II. Слов нет, он был ловкий царедворец. Не каждый мог удержаться наверху после переворота, при смене власти. Бецкой, занимавший твердое положение при Петре III, сохранил его при Екатерине II и даже пользовался ее особым доверием. Одни полагали, что Бецкой сумел вовремя предать императора, другие видели в этом одну из дворцовых тайн. Они говорили, что Бецкой приближен к Екатерине, потому что он ее настоящий отец. Все, мол, сходится. Бецкой в 1728 году находился в Германии и был особенно дружен с ангальт-сербской принцессой Иоганной Елизаветой, будущей матерью Екатерины. А дальше, мол, все понятно. Думаю, что это один из обычных слухов о происхождении сильных мира сего, вроде рассказов о том, что Суворов или Ломоносов – дети Петра Великого. Правда лишь то, что Екатерина относилась к Бецкому по-родственному тепло. Он был ее советником во многих делах. Долгие годы был ее личным чтецом и собеседником. Они даже ссорились, что мог позволить себе далеко не каждый подданный. И все же их объединяло родство особого характера. Оба они, стоя крепко на русской почве, были гражданами Республики Просвещения. Жили в мире популярных тогда высоких идей и поэтому так хорошо понимали друг друга. Новая порода людей. Что же это были за идеи? Бецкой и Екатерина обсуждали между собой, как усовершенствовать мир, как вывести новую породу русских людей, умных, честных, инициативных и в то же время законопослушных. Мысль о выведении новой людской породы в XVIII веке не казалась нелепой. Оба были убеждены, что ребенок – это глина, которая примет ту форму, которую придаст ей воспитатель, проникнутый такими идеями просвещения, как свобода, равенство, ценность человеческой личности. Нужна только новая система образования и воспитания. Бецкой, поддержанный Екатериной II, взялся за создание такой системы. В проекте Бецкого 1763 года «Генеральное учреждение о воспитании» сказано: «Единственное средство приравнять Россию к прочим просвещенным государствам Европы состоит в том, чтобы образовать в ней среднее или третье сословие, а для достижения сего единое токмо средство остается – произвести сперва посредством воспитания, так сказать, новую породу или новых отцов и матерей, которые детям бы своим те же прямые воспитания, правила в сердце вселить могли, какие получили они сами, и от них дети передали бы далее своим детям и так, следуя из родов в роды, в будущие века». Великое сие намерение исполнить нет совсем иного способа, как завести воспитательные училища для обоего пола детей, которых принимать отнюдь не старее, как на 5-м и на 6-м году. Обратим внимание на суть затеи. Вначале воспитать родителей будущих новых людей. Как ни жаждали люди 18 века перемен, но они не спешили, как мы. Счастливый бастард. Первым делом, которое затеял Бицкой, было устройство в 1763 году императорского воспитательного дома для приносимых детей. Само создание воспитательного дома стало революцией по тем временам. Мы даже не можем представить себе, как была ужасна судьба незаконно рожденных детей, бастардов. Их душили при рождении, топили в нужниках, бросали в воду, оставляли на морозе. В русском языке у них было более чем выразительное название – «выблетки». Бицкой придумал так, что любой человек, а тем более несчастная мать бастарда, подойдя к воспитательному дому, мог, сохранив свое инкогнито, просто положить кулек с малышом в наклонный лоток, и через несколько секунд сверток мягко соскальзывал вниз, в приемный покой, прямо на руки заботливой нянечки. Бицкой считал, что это и есть тот человеческий материал, из которого можно воспитать новую породу людей. Добавлю, что сам Бицкой на свои деньги содержал сначала 10, а потом 80 мальчиков. Скажем сразу, что трогательная забота Ивана Ивановича о несчастных детях объяснялась не только его добрым, сострадательным сердцем. Дело в том, что он сам был бастардом. Иван Бицкой родился в Стокгольме в 1704 году, как писали в прошлых веках, «под сенью позора». Он был незаконно рожденным сыном генерала князя Ивана Трубецкого, попавшего в шведский плен под Нарвой в 1700 году. Трубецкой долго жил в Стокгольме как почетный пленник. Там он завел роман с одной знатной шведкой, которая и родила ему сына. Трубецкой, проведший в плену 18 лет, не только признал ребенка, но принял его и полюбил. Князь дал мальчику свою усеченную фамилию – Трубецкой-Бицкой и возможность получить образование в Европе. Сначала юноша учился в Копенгагене, потом в других местах и с годами вырос образованнейшим человеком. Он был знаком с французскими энциклопедистами, вхож в парижские литературные салоны. Талант, ум, образованность, вкус Ивана Бицкого оценили и в России. Долгие годы он ведал в Петербурге канцелярией от строений, и мы можем хоть каждый день благодарить Ивана Ивановича. Именно он руководил строительством гранитных набережных Невы. Именно он утвердил знаменитую решетку летнего сада Юрия Фельтона. Словом, Бицкому повезло несказанно. Родившись бастардом, он стал крупным государственным деятелем, уважаемым человеком, и все благодаря правильному образованию и воспитанию.